Напомню нашим слушателям и зрителям, что мы сейчас говорим о идеях именно настоящего времени, которые происходят сейчас. И хотелось бы, чтобы и Алексей тоже высказал свое мнение по поводу идей, которые двигают нас вперед или тормозят нас. На сегодняшний момент, ну уже не первый, наверное, год, всегда выступая против того, чтобы мы говорили, как нам плохо, как нас уничтожают, вот это вот нытье уже надоело. Надоело и достало в полной мере меня, и поэтому, когда кто-то говорит, вот нам что-то не дадут, вот у нас что-то не получится, я этого человека просто наглым образом затыкаю, говорю, тебе не дадут, сиди в своей помойке. Тебе не дадут, торчи в сортире, так вот, по носу в этих фекалиях. Мне с тобой, с опущенным, вот делать больше нечего в этой жизни. Потому что везде таких опущенных куча. Вот собирайтесь в этом своем гадюшнике и живите. Меня интересуют те, которые поняли, что дальше так жить нельзя, и все зависит от каждого из нас. И поэтому обсуждать, как нам плохо в этой передаче, мы не собираемся. Но обозначить, через что и каким образом нас опустили вот этот гадюшник, и главное понять, как нам вылезать, придется. Поэтому я вот так вот, пока говорил Сурьяр, я разложил табличку с правой стороны, с левой стороны, их идеи, наши идеи. И из этого вытекает их жизнь, уклады жизни, наши уклады жизни, их, в кавычках, культура, да, потому что культура безобразия, невозможно культурой назвать безобразие, и наша культура. Вот что получается. У них принцип, который очень хорошо обозначен в фильме «Кин дза дза». Это технократия. Обратите внимание, технократия, то есть это различные приспособления, приемы, обучение, которые позволяют человеку достигать каких-то целей без личного развития, без личного роста. За тебя все делают машины, приспособления. Вот это технократия. Это все ведет к разворовыванию недр, к уничтожению природы, к уничтожению своей родовой земли и земель других, в конечном итоге, которые тебя окружают, до которых ты можешь дотянуться. Здесь необходимо в технократическом, вот этом капиталистическом, капитализм – это следствие вот этого мира, следствие этого мировоззрения, нужно залезть в руководство, то есть рукой водить, чтобы не работать и не пахать, чтобы стать для начала хотя бы белым воротничком, вот этим планктоном офисным, менеджером таким, а потом залезать все выше, выше и выше, ну и занять какой-то величайший пост, какое-то величайшее кресло. Но вот для этого нужно личные качества, которые у человека даются от природы, перевести в монетизацию, ну и занять в конечном итоге руководящие посты. То есть, другими словами, если у тебя есть какие-то задатки, их необходимо развить не для того, чтобы служить чему-то высшему, а служить кому-то, быть рабом кого-то, для того, чтобы в конечном итоге выйти из состояния раба, самому стать сильным, занять что-то место и теперь плевать на других, которые под тобой на карачках ползают, как говорили в «Кин дза дза». И вот в данном случае тогда эквивалент, который определяет понимание сделанного и там реализованного, вот деньги, да, каких-то там возможностей, услуг и так далее, вот деньги, эквивалент, который уже перешел сам в некий товар, который надо зарабатывать, ну вот он теперь этот эквивалент управляет всем, кто не печатает этот эквивалент, да, вот всеми, кто не печатает эквивалент, он всеми управляет. И деньги в их мирах решают все. Что дальше? Дальше, естественно, тот, у кого нет денег, кто слабый, тот лох. А кто лох, тот на помойке. Лохи – это мусор, это расходный материал, это рабы. А объединяются в руководство только сильные, слабые или подчиняются, или дохнут. Поэтому здесь каждый сам за себя. Вот эти короткие объединения, вот сильные собрались на определенном уровне, в своем вот этом договоренности своей, друг друга там не грызть прилюдно, прилично, чтобы все было, прилично, да, вот прилично нельзя. А вот отвернулся, пинка взад можешь дать, но только чужой ногой. Вот такой принцип. Каждый сам за себя. Вот это вот маленькое объединение случилось, каждый поимел что-то свое, и потом разбежались. Но есть более устойчивые капиталистические какие-то объединения, каких-то там кланов, семей, которые уже там столетиями в новом мировом порядке существуют. Ну и то там пытаются кого-то выкинуть по возможности. Поэтому вроде бы объединены, а вот грызня там существует. Ну и высшее представление, высшее вообще представление в данной ситуации вот для таких вот господ – это Господь Бог. Это не просто Бог, не просто Боги, а Господь. Го – это на горе, который свыше, с теми, кто под ним. То есть он ими управляет, он ими руководит. Но это страшный, злопамятный, карающий. Почитайте их все писания. И там будет как раз страшный, карающий, всевидящий, который только делает, что наказывает, наказывает, требует себе, себе, себе, который пролетает на своем звездолете сюда, устраивает очередной апокалипсис, сгоняет всех как стадо в одно место, кого-то там он уничтожает, кого-то запугивает, берет себе на корабль новые силы, 144 тысячи из избранных народов, не только мужчин, только тех, которые праведники, то есть исполняют его там уклады, устои, ну, а остальных там уничтожает. Но это относится к народам, которые не родовые. Это относится к тем народам, которые от Радовичей отошли. А про Радовичей там ничего не говорится. Там конкретный прям указывается народ определенной, так сказать, генетики. Так вот, это Господь. Ну и в конечном итоге все это приводит к войнам за ресурсы. Помните, технократия требует ресурсов для того, чтобы делать машины, компьютеры, которые уничтожают кучу-кучу природных там, минералов, зелени всякое. Но зато это и есть. Вот любой гаджет, если вы возьмете, для того, чтобы он появился на нашей ладони, вот этот маленький там 100-граммовый или 200-граммовый гаджет, перед тем, как он появился у вас, был уничтожен там чуть ли несколько тонн чего-либо для того, чтобы у нас появился. Начиная там от нефти в виде топлива и синтетики какой-то, заканчивая там камней и что-то еще. Плюс там, когда автоматы создавались, роботы, которые производят, там тоже уничтожалось. Поэтому огромное количество материалов уничтожается, отправляется на свалку, как уже, ну, пустыни просто, вот свалка и все. И вот поэтому войны за ресурсы и для выживания, и принудительного сокращения, они вот применяются, эти войны. Кланам нужны новые ресурсы. А теперь представьте, вы живете на Земле, а вы же потребляете ту же самую нефть, чтобы согреться напрямую, например, земной, ту же самую нефть, чтобы одеться во что-то. Вы же все это потребляете. Это означает, что им надо нефть добывать и качать. Но зачем? Это их ресурсы, ее же меньше становится. А у них технократически, у них все строится на нефти, у них все строится на какой-то там энергии, на каких-то там атомных станциях и прочим, прочим, прочим. Они поэтому заинтересованы освобождать земли, особенно от тех, которые непокорны, то есть от нас с вами. Ну вот получите войну, если отошли от своих устоев. Вот вам война, пожалуйста, вы же по нашим правилам живете. Это их идеи, это их принципы, а наши идеи. Наши идеи – это божественные изначально. Каждый человек – это проявление божественного замысла. Не только искра Божья, но и проявление Бога на земле. Вот задача каждого человека – стать азом. Аз – это Бог в теле человека, который, да, не имеет всех возможностей большого глаголящего, цельного, но который в теле человека имеет меньше ограничений. И самое главное, он не хочушками живет, а объединением целей и задач, погруженные дальше исполнение, где тело исполняет, и у тела есть могутка, хочутка и надобка. Да? Вот когда могутка, хочутка и надобка подчинены высшим целям и задачам, вот это уже ближе к азу. Это, обратите внимание, насколько отходит от их технократической, капиталистической и сатанистской идеологии и мировоззрению людоедской. И вот тут как раз каждый поднимается в развитии и совершенствовании по лестнице душевного, духовного, сущностного развития. Сущностного самого главного. Потому что триединство дух, душа и тело – это животное начало. И обратите внимание, в их идеологии говорится только про дух, душу и тело. А что потом дальше непонятно, неизвестно. И там говорится про какой-то там загробный мир, но он ограниченный. Он либо здесь горят все и мучаются, если там ай-яй-яй, что-то на земле не то делал, и этому вот ихнему Господу не служил, как правильно там, да, то да, попадаешь, вот где тебя вилками постоянно жарят там и так далее. И либо, опять же, в доме сумасшедших, где все беленькое, светлое, и все там спокойненько ходят по райскому саду, ну, вот реально дом сумасшедших. Посмотрите, как там, да, все нам какую-то дозу ввели, и они такими сумасшедшими глазами летят, парящие, передвигаются в белых одеждах и ничем больше не интересуются, ни вообще ничем. Вот хорошо им там. И главное, это бесконечно долго. Бесконечно долго, вообще миллиарды лет будете жить в этом сумасшедшем доме с улыбками на лице каких-то блаженных, убитых вообще сущностей. Поэтому это вот утопизм этой идеи, идиотизм этой идеи, на мой взгляд, он очень хорошо в неких религиях проявлен. Но так вот, а наша идея другая. Каждый поднимается в развитии, как раз в этом совершенствовании, по лестнице духовного, душевного, сущностного развития для решения поставленных себе же самому задач, которые были понятны человеку, человеческой сущности, до того, как человек приходил на эту землю. Вот чувствуете, раб, который вообще ничего не понимает об этой жизни, ничего не понимает о том, для чего он здесь, не понимает, кем он будет после смерти и вообще, есть ли смерть или нет. Поэтому и очень серьезно атеистическое направление было так поддержано, потому что, ну, нормальному человеку вот в этот бред верить загробный, либо там гореть постоянно, либо быть сумасшедшим в светлых одеждах, да, и бесконечно долго. Но это же бред реальный, поэтому нормальный человек скажет, не-не, я такого Бога не верю. И поэтому атеизм очень хорошо развивался. Либо наше представление, где мы понимаем, откуда мы, какие задачи, которые нам были до рождения понятны этой земле. Ну и вот эти как раз выполнение задачи, самосовершенствование ради вот этой величайшей цели. Вот, вот она главная идея, которая объединяет и божественное, и то, что связано с животным физическим началом. Но для того, чтобы не быть животным, мы следуем божественным укладам, которые не только продолжают жизнь, но и продолжают жизнь азов, где могут родиться азы, могут проявляться азы, становиться азы, где каждый на своем месте, и где нет угнетения, где нет уничтожения, где мы не берем от матери природы больше, чем нам надо. Мало того, мы еще природу больше отдаем, и не только того, что фекалии сливаем, а отдаем еще что-то дополнительное, мы улучшаем, следим за природой. Для того, чтобы каждое деревце – это было величайшее творение. Каждая травинка была на своем месте. Но не мы решаем, а здесь ей место, не здесь. А мы следим за ее предназначением, исходя из этого, помогаем ей существовать. А уж там про животных и про себя любимых, там, да, я вообще молчу. И поэтому… Опять же, если мы рассматриваем технократический подход к полетам в какие-то другие там, солнечные системы, либо звездные системы, на другие земли, то здесь одна цель, которая в Голливуде хорошо показана, это завоевание. То к нам прилетает завоевывать, то мы прилетаем завоевывать. Мы там за какими-то ресурсами отправились, мы там что-то, то водород качаем, то углеводы, там какие-то, не знаю, там нефтянку, что-то еще там качаем, что-то нам надо, то железо там нашли, то воду. Ну вот, то к нам кто-то прилетает, который нас начинает грабить. А наше-то мировоззрение другое. Если это золото, это не то, что должно у нас лежать где-то вот в этих вот хранилищах. Золото – это минерал, ну, металл, вернее, который нужен нам для определенных целей. Серебро, так опять же, это не то, чтобы там, как у Кощея, где там в сундуках оно там, злато-серебро, лежало его на этих мечах. Для чего-то оно существует в этом мире. И не только для того, чтобы быть, например, там, нанесенным на какие-то контакты, там, позолоченные, посеребренные, но и для других целей. И цель нашего движения в то, что называют космосом, это воссоединение с этим миром, воссоединение с теми родами небесными, которые существуют, ну, если Вселенная бесконечна, да, по утверждению ученых, значит, и роды такие же могут быть, такие же земли, такие вселенные, такие же миры и так далее и тому подобное. Вот другая совершенно цель – не завоевывание, а благоустройство, понимание. Вот это вот как раз ведическая культура, основа, ради которой, в общем-то, восстановление, ради которой существует Народнославянское радио, и ради понимания вот этого, необходимости этого, мы сегодня с вами встречаемся в эфире. Ну вот так вот я разложил ихнее и нашинское, да? А теперь, как говорится, почувствуйте разницу и примите для себя решение, где вам выгоднее, удобнее, где вам, как современное слово, комфортнее, лучше жить для того, чтобы не быть рабом, а быть полноценным человеком. Но имейте в виду, как только вы выбираете какое-то из этих направлений, вы либо должны стать хозяином, ответственным за себя, за свою семью, за род, за общество, сообщество, мир и так далее, за природу, либо вы должны стать рабом. Других вариантов сейчас нет, мы стоим на лезвии бритвы. Вот по ней уже пройти невозможно, все разрежет. Поэтому вы должны выбрать либо сторона божественная, где мы, хозяева, ответственные за каждую былинку и травинку. Это означает, когда ответственный ты должен делать с пониманием вот этого всего. Либо тогда ты раб, других вариантов нет. Но раб ты все равно умрешь, потому что технократия убьет твой мир. Фантастические рассказы об этом присутствуют в большом количестве. Уничтожают мир, всех рабов бросают, забирают только элиту из рабов, переносятся на новую землю, а здесь все. Здесь дальше жизни никакой нет. Ну вот как-то так. Вот это современность.